Евгений Луковцев. Первый лич. Управа благочиния города Санкт-Петербурга. Третьей экспедиции, второй стол. От 12 июня 1723 года. Квартальный циркуляр. О чем высочайше повелел господам приставам дел уголовных озаботиться особо. Чаще иных лет творятся в столице кражи тайные и ночной разбой. Да много злодеяний, квалифицированных зачинщики коих не единожды ранее под судом бывали. А пуще того, стали безвестные пропажи людей разного чина и звания, что происходит в кварталах пригородных и по деревням. Руководствуясь вышеуказанным, требую. Первое. Господам частным приставам службу квартальную и городовую усилить, обход постов старшими офицерами совершать чаще. Сыскных агентов направить на улицы и быть при оружии. По притонам и кабакам, что неблагонадежными значатся, облавы еженошно устраивать, краденное имущество старательно искать, а сыщутся по клейму беглые, слать в кандалах на расправу и немедля в этап, о чем распоряжение юстиц-коллегии имеется. Второе. Господам ратманам положение дел до сторожевой комиссии довести и по домовым управляющим работу провести тоже, чтобы каждый ночной сторож и дворник со своим околоточным доклад имел. Третье. Каждой части отрядить по 2 чина полиции, да по 5 от пожарных команд, да от ночных сторожей столько же, на помощь в разборе погорелого имения князя Т, проведение допросов, сыск виновных и для иных потребных следственных действий. Четвертое. Господину приставу второй городской части установить, кто на рынках слухи о холерном тумане распускает. А шарлатанов, что под те слухи свои услуги продают и хворь любую исцелить берутся, брать под арест. Будет же повториться, что станут на рынке подстрекать ведьму по приметам искать и в доме ее без всякого закона жечь. Пресекать сие немедля, а зачинщиков наказать примерно, о чем с судебным департаментом отдельно оговорено. Пятое. Тоже и господину приставу третьей части проверку учинить касаемо слухов о смраде трупном с болот. При крайней нужде провести инспекции на месте, к охотникам и сельским старостам обратясь, поскольку полицейских чинов свободных, но не взять негде. 1. За городом стоял непроглядный туман. Такое, что и не скажешь толком, трясется коляска еще по лесной дороге, или стволы старых сосен уже расступились, освободив место зарослям густой болотной травы. Такой же туман накрывал который день всю столицу, но там его хоть временами сдувал ветер с Финского залива, да и среди городской застройки настроение у белой мглы не становилось столь тягостным. Столичный туман казался Константину не давящим, а скорее романтичным. Он наводил не на тоску, а на мечты о Лондоне. Константин лично в английской столице никогда не бывал, но читал изрядно и тешил надежду когда-то посетить. «Не сейчас, конечно», – думал он, уставясь в оконце на двери. «Не на чахлую стипендию, но обязательно как-нибудь потом. Когда окончу академию, получу диплом, обзаведусь собственной практикой. Бог даст, графиня Энн станет первой настоящей пациенткой, а вдруг постоянной? Тогда успех, пожалуй, гарантирован, ведь мало какой начинающий врач может мечтать о рекомендациях от столь титулованной особы». «А что, графиня? Хороша собой?» Отвлекся он от созерцания густой молочной каши за стеклом. Его попутчик от неожиданности хрюкнул в жиденькие усы и посмотрел искоса, забавляясь. «А ты, друг мой, лечить ее едешь? Или сразу усвататься?» «Ну, чего ты сразу? Я просто спросил, для поддержания беседы. Хотя, согласись, приятную особу лечить всяко интереснее, чем какую-нибудь престарелую калошу». «Соглашусь, соглашусь. Сам все знаю. Через нас какие только пациенты не проходят. Мы же не школа медицинской хирургии, Не только усопших старух из богоделен режем, бывают на наших столах и молодые особы, и знатные». Константин после непродолжительного раздумья хлопнул себя по лбу. «Прости, я, похоже, какую-то ерунду ляпнул. Ты же говорил вчера, что сам в академии. Вот я и решил, что учишься на лечебной кафедре». «Нет». Николай растянул тонкие губы в улыбке, довольный оплошностью собеседника. «Я уж 5 лет как не студент, а в академии я работаю старшим лаборантом на кафедре тонатологии». Константин, с начала поездки державшийся с попутчиком за панибрата, окончательно растерялся. Николай, увидев это, решил не смущать студента сверх меры и вернул разговор по-простому к теме. «Настасья Филипповна действительно хороша собой. Но, на мой вкус, это несомненно. А тебе как уж глянется. Если бы еще и жила не в глухомане. По картам-то оно, конечно, считается, что здесь еще городская черта. Но лишь потому, что сам император при закладке столицы определил, что где быть граду от сих до сих пор. А на деле шутят про здешние места, что споткнись на дороге и не знаешь, то ли о чухонскую кочку нос расшибешь, то ли карельской сосной камзол раздерешь. Глушь болотная, иначе и не сказать, на 5 верст ни души. Вот выбиралась бы Настасья Филипповна хоть иногда в свет, непременно петербургские щеголи строились бы под ее окнами в очереди». «Что, молода? Богата? Завидная невеста?» «Не молода. По паспорту ей уже за 30, но весьма следит за собой и выглядит куда лучше многих столичных кокеток. А что до состояния... Ее прабабка в свои годы основала под Москвой пороховой завод, а годы ее тоже пришлись на ту самую пору при их императорском величестве Петре Алексеевиче. Не прогадала старая, ей-богу, производство до сих прибыльное. Да и здесь, в имении УН, немало артелей поставлено. Торф режут, селитру сушат, щелок варят, да много чего еще. Поставки все больше по оборонному ведомству, так что, сам понимаешь, не на бабах сидит». «Ну, тогда я совсем в толк не возьму, какая ей от меня, студента, польза? С ее-то положением могла бы любого профессора заполучить, только позови. Да и потом, неужели не имеет фамильного врача? Я вчера на вас, на тебя думал, а теперь понимаю, что профиль...» Николай расхохотался. «Да уж, профиль у меня не под те услуги. Скажем так, у нас с графиней иной интерес, не медицинского свойства». «Личного?» «Если ты об амурных потугах, то будь спокоен. Я к выбору Настасьи Филипповны отнесусь спокойно. Случись интрига, перчатку к твоим ногам бросать не стану». «Да нет, я не думаю...» «Да не смейся же ты. Я не то чтобы против, но право, где я и где Энн? Это как-то даже неприлично. Просто понять хочу, чем бы мог ей услужить. Врач, не врач, студент без диплома. Вот и странно мне, понимаешь?» «Понимаю, понимаю. Что ж, действительно, фамильный доктор у Н имеется. Заслуженный отставной поручик, я вас познакомлю. Только стар он, в науках костен, с обязанностями своими последнее время справляется через пень-колоду. Вот решила Настасья Филипповна другого целителя призвать, посоветоваться. Для составления, как у вас на лекарской кафедре говорят, второго мнения». Услышав это нелепое «целитель», Константин еще более подобрался. Не любил он такое обращение. Слово это как бы отделяло его от славной профессии врача и причисляло к обычным ярмарочным прощелыгам, что заговаривают бородавки и лечат заячью губу болотной плесенью. К тому же в памяти еще свеж был случай со студентом старшего курса, который прошлой осенью на пьяный спор объявил себя во всеуслышание целителем и взялся по случаю пользовать от сглаза юную сироту, проживавшую в доме мелкого столичного купчишки. Дело там было изначально безвыигрышное. Приличные доктора за него не брались, и им с первого взгляда становилось понятно, что на этом свете бедняжка не задержится. Но студента словно бес за язык тянул. Он костерил почем зря лучших столичных профессоров и настаивал, что любой недуг исцелим, если пациент искренне верит в Господа и высшие силы. Неделю спустя девушка тихо померла, отчего и должна была. Нет лекарств от печёночной желтухи. Вот тут только выяснилось, что непроста была сиротка. В дом купца ее от чужих глаз определили. А на деле была она внебрачная, но горячо любимой дочерью то ли главы гильдии, то ли чуть не самого великого князя. В общем, скандал в академии разразился жуткий. Господин полицмейстер приезжал к ректору лично. На другой же день студента арестовали за шарлатанство и злокозненное сведение в могилу, а упекли не в обычную каталажку, прямиком в Трубецкой бастион. Приговорен он был к вырыванию ноздрей и клейму на лицо, и только в последний момент кары избежал. Говорили, что ректор сжалился, послал в Петропавловскую крепость диплом с выпиской оценок, да личное ходатайство. По документам выходило, что преступнику нет еще 21 года, а сословия он образованного. Вот по этим двум смягчающим обстоятельствам судья и отменил казнь. Высекли кнутом прилюдно, затем с первым же обозом отправили пешком в Астрахань на 10 лет поселения. «Стой! Куда прешь, скотина? Совсем глаза залил!» От зычного властного окрика лошади заржали и чуть не встали на дыбы. Коляска замерла, Константин едва не полетел на колени попутчику. Послышался тихий голос кучера и новый окрик, чуть спокойнее, но столь же категоричный. «Не велено! Осади, тебе говорят!» В окно ничего не было видно, только сквозь туман ненадолго показывались темные людские силуэты, да слышалось чавканье ног по грязи. Николай выхватил из-за пазухи несколько листов бумаги с визами и печатями, распахнул дверь и выпрыгнул наружу. Секунду спустя его голос вклинился в спор, тон крикуна сразу же поубавился, а кучер вообще замолк, предоставив на большем самостоятельно решать, кто тут прав. Потрепавшись не дольше минуты, молодой человек вернулся и подмигнул Константину. «С нашими бумагами везде проедем!» Экипаж медленно тронулся, съехал одним колесом с дороги, изрядно накренившись, и стал упорно пробираться вперед, объезжая какие-то преграды. «А что там?» – поинтересовался Николай. «Поместье-то! Жуткое дело! Неужели не слышал? Вчера ночью был в имении пожар. Усадьба выгорела в пыль, в головешки. А усадьба-то знатная была. Дом огромный, прямо слово, целый замок, а не дом. Да еще дворовых построек дюжины полторы. И все, все сгорело до последней половицы. Тушили всю ночь, а потом и днем до обеда. А к вечеру, вот видишь, народу понагнали на разбор. Да только завалы до сих пор дымятся. Вряд ли даже к утру приступят к делу». Константин всматривался в туман. Ему казалось, что он видит руины сгоревшей усадьбы, хотя на деле этого быть не могло. Кто же поставит дом прямо у тракта? Наверняка разыгралось воображение от жуткого рассказа. «М-да, станет наша окраина еще безлюднее», – прервал молчание Николай через некоторое время, когда коляска выровнялась и понеслась по дороге полным ходом. «На этой стороне и раньше людей немного селились, а уж как бросили болото осушать и принялась вода снова из земли выступать, так и вовсе местность одичала. Даже из глухих деревень народ бежит, все ближе к городу хотят переселиться». «Что же принуждает графиню жить в этой-то глуши?» «А этот ты, братец, у нее сам спроси. Тем более, сдается мне, вон, за поворотом уже и почтовый фонарь виднеется. Можно сказать, приехали». 2. Имение Н вызывало у Константина двойственные чувства. В первые минуты его охватывало, несомненно, восхищение, почти восторг. За четверть часа, что коляска взбиралась на холм по узкой подъездной дороге, рассвело окончательно, туман распался на крупные хлопья острова. Они сползли в низины, к болотам и оврагам, не мешая больше изучать великолепный пейзаж. Назвать увиденное городской усадьбой язык не поворачивался. За чугунным фонарным столбом и двумя высокими белыми камнями, поверх которых на гостей скалили пасти алебастровые львы, раскинулась обширная территория, занятая домами, домиками, домишками, постройками и пристройками. Пожалуй, она превышала размером пару городских кварталов, да и то, если составить все здания рядом один к одному, а не раскидать по склонам. Поместье казалось внушительным даже по меркам иных провинциальных землевладельцев, у которых подсобный участок занимает место, спокойно вместившее бы большую деревню. Константин подумал, что сей факт не должен вызывать удивления, ведь Николай выразился предельно точно. Окраины Санкт-Петербурга здешние места мог назвать лишь человек с очень яркой фантазией. Повсюду окрест виднелись лишь леса да заболоченные впадины, никаких признаков человеческого жилья. При наличии желания и средств, каких у Н явно имелось в достатке, по соседству можно построить еще три таких же усадьбы. Подстегиваемый любопытством, он высунулся наружу и оглядел горизонт, но не смог увидеть никаких иных признаков жилья. Дорога петляла, огибая холм и сбиваясь ориентации, так что молодой человек не мог даже определить, с какой стороны теперь город. Только вроде бы убедил себя, что различает вдали над деревьями тонкий призрак шпиля Адмиралтейства, но уже через секунду заметил по другую сторону столб серого дыма. Стало быть, он обманулся. Давешнее пепелище и дорога к Питеру лежит совсем в ином направлении. После очередного поворота удалось уже подробнее разглядеть местную архитектуру. Имение не старалось тягаться роскошью и стилем с дворцами великих князей, не следовало распространенной среди придворных моде копировать Екатеринговский или Зимний дворец Петра в миниатюре. Скорее, можно было предположить, что проект чертили в духе скромного классицизма, но при закладке первого камня зодчие рассорились, и один выкладывал массивные суровые стены с узкими окнами в романском стиле, а другой тут же богато декорировал их гаргуйлями, головками ангелов и мордами бесов, несомненно черпая вдохновение в старой доброй готичности. Дом господ занимал положенное ему центральное место на вершине плоского невысокого холма. Стороны от него разбегались несколько флигелей, объединенных в ансамбль при помощи деревянной колоннады, которая, впрочем, только подчеркивала асимметричность пристроек. Дальше от них веером расходились ряды дворовых сооружений – конюшня, каретный двор, амбар, пара мастерских, дом прислуги, сараи и прочее. За домом виднелась крытая стеклом оранжерея. Ее витражные стены тянулись вниз по пологому склону и терялись среди деревьев обширного парка. Константин разглядел в парке два фонтана, причем действующих, немало удивившись этому обстоятельству. Разгадка нашлась, когда коляска проехала еще немного, и взору открылся противоположный крутой склон холма, под которым протекала неширокая речка. В ее русле медленно вращалось колесо, вроде мельничного, только вместо мельницы над ним высилась пузатая водонапорная башня. Основу этого крайне интересного здания составляли седые от древности многотонные блоки, неизвестно как доставленные в небогатую на природный камень местность. Выше поднимались стены из обычного кирпича, а вершину увенчивала массивная конструкция, насколько можно было судить издали, из металла, когда-то полированного до блеска, а сейчас приобретшего матовый зелено-коричневый оттенок. По стенам башни велась крутая железная лестница, смыкавшаяся на самом верху с квадратной площадкой, полной шестерен и рычагов. Возможно, это был подъемный механизм, поскольку внизу, прямо под площадкой, стояла такого же вида клеть, соединенная с верхней частью массивной цепью. Туда же тянулись несколько рядов широких труб, через равные промежутки, притянутых к стене башни толстыми скобами. Знакомство Константина с устройством водных сооружений ограничивалось одной случайной поездкой в Петергоф, где в отсутствие лейб-хирурга профессор из академии накладывал шину на сломанное бедро механика, в чьи обязанности входило содержать фонтаны. Двух студентов-медиков допустили к операции в качестве ассистентов радиоучебной практики. У них не было особой возможности разглядывать механизмы, но общее представление сложилось, поэтому теперь Костя удивился неразумности конструкции. Почему сложные и наверняка важные элементы башни установлены именно так, а не спрятаны внутрь, под защиту стен? Вскоре стали видны другие детали, заставившие поутихнуть первоначальный восторг, разбавившие его изрядной долей недоумения. Чем ближе подвозили лошади к усадьбе, тем явственнее становилось плачевное ее состояние. Парковые растения по меньшей мере год не знали ножниц садовника. Декоративные кусты разрослись до неприличия, дорожки стояли неприбранными от листвы и обломанных ветром веток. В оранжерее недоставало некоторых стекол, один витраж лежал рассыпавшимся на части. Господский дом откровенно требовал штукатурки и краски, а службы, так и вовсе одна через две, стояли с ржавыми замками на дверях, иные с заколоченными ставнями. «Да, не держится у Настасьи Филипповны народец», — Николай уловил настроение попутчика. «Бегут людишки, а без хорошей прислуги хоть ты тресни, хозяйство в приличном виде содержать не получится. Благо, что производство у Н доходное, работникам там платят живой монетой, поэтому и народ не переводится, да и на бирже очередь из желающих. А вот в усадьбу никого, кроме крепостных, кнутом не загонишь. А те все сбежать норовят». Константин взглянул недоуменно. «Странно это тебе не кажется? Нелогично. Я так сужу. Если у тебя работа приличная и платит хорошо, будешь ты за место держаться и всех друзей водить к управляющему, чтобы веселее было знакомым работать за компанию. А если к тому же найдется дело для супруги в усадьбе, то непременно постараешься здесь же и осесть, а семью переведешь поближе. А ты говоришь, бегут?» Николай смерил студента с серьезным взглядом, будто не ожидал от него столь глубоких умозаключений. Потом пожал плечами. «Последний холерный мор сильно ударил по этим местам. В окрестностях много домов опустело, да и усадьбу стороной не обошло. А сейчас ведь, как говорят, вся хворь от болотных испарений. Вот и пошла дурная слава. Теперь мода какая? На берегу залива поселиться, где чуть ветер, там наводнение, но у болота ни-ни». «Так что же, нет никакого решения?» «Есть, наверное. Управляющего надо сменить, да сплетницам некоторым в деревнях языки укоротить. Это ведь только началось с брехни про холеру. Сейчас до того дошло, рассказывают про мертвяков, которые ночью под болотом стонут. Того и гляди, сочинят, что в бару лич костяной восстал, детей ворует, на крови колдует». Николай рассмеялся собственной шутке, открыл дверь коляски, лошади как раз остановились у крыльца. Принимая у попутчика дорожный войлочный чемодан, он продолжил мысль. «Чтобы вернуть усадьбе былой вид, нужны крепкие хозяйственные руки. К несчастью, Настасья Филипповна слышать не хочет про заведение новых порядков. Поэтому остается или платить каждой прислуге, а это, на мой взгляд, чересчур расточительно, либо выкупать крестьян казенных, селить при себе и пусть отрабатывают барщину, хоть бы и из-под палки». Из дома выскочил плотный крепкий мужик, подбежал к Николаю и принялся говорить ему в полголоса на ухо. Константин тактично отошел в сторону, хотя по взглядам и догадывался, что речь идет о его персоне. Мужик объяснял, обильно жестикулировал, повторяя время от времени указывающий взмах рукой куда-то за дом. Николай кивал. Дослушав, он тоже сказал пару слов мужику на ухо, отдал чемоданы и отправился к приятелю. «Придется подождать. У графини посетитель, которого никак невозможно спровадить. Ну да вы сами сейчас увидите. Она примет нас, как только закончит встречу». Он взял студента под локоть и повел по одной из дорожек направо, в обход дома. По дороге Константин еще раз имел возможность восхититься искусной резьбой на фасадах и опечалиться ее плохой сохранности. Чтобы не обходить все пристройки, путь срезали через колоннаду, в которой предусмотрительно присутствовали двери на обе стороны, и уже через минуту оказались у того склона холма, что вел к водонапорной башне. Внизу, в прохладной тени, стоял накрытый стол с самоваром, приборами и тарелкой разнообразных печений. За столом в садовом кресле сидела молодая темноволосая женщина в белом платье, а напротив нее грузный старик в мундире василькового цвета при шпаге и при множестве орденских знаков, украшавших объемную грудь. Черную треуголку свою он разместил на столе между чашками, потный лоб вытирал белым платочком. По правую руку от генерала сидел еще один полицейский чин в мундире попроще, не столь яркого сукна и наградами не отягощенным. Перед ним лежали пищевые принадлежности и две неравных стопки бумаги. С одной стороны чистые листы, с другой – исписанные ровным убористым почерком. Напротив же него стоял, склонясь в раболепном поклоне, мужичок из дворовых. Теперь Константин догадался, почему усадьба показалась на первый взгляд совершенно безлюдной. Вся прислуга стояла безмолвной толпой под охраной двух солдат там же, у башни, чуть в стороне от господ, ожидая своей очереди подойти к допросу. «Что-то стряслось?» — поинтересовался он у Николая. «Никак это сам господин обер-полицмейстер?» «Ничего особенного, не беспокойся. Эта птица тут часто вьется. Пером пожиже полицмейстера, но тоже из дворян. Господин частный пристав, возглавляет следствие по делу о пожаре. Прибыл узнать, не встречал ли кто посторонних последние дни, не видал ли чего подозрительного». «А что ж сам? Мало у него следователей?» «Ну, конечно, из личного резону. Можно подумать, без него вода не осветится. Но питает он интерес к Настасье Филипповне. Вот и ныряет в гости при любом поводе. Мол, не по чину простому капитану допрашивать ее сиятельство. Вот он и выказывает уважение». «А что, графиня?» Николай расхохотался. «Что я слышу? Уж не ревность ли сквозит в твоем вопросе?» Константин смутился и стал сбивчиво отрицать. Николай на это смеялся все сильнее. Их голоса привлекли внимание хозяйки. Та сразу же воспользовалась поводом, чтобы покинуть гостей, предоставив им в одиночестве продолжать мучения крестьян и дворовых. «Николя, братец, что же вы стоите там? Давно ли ждете? Познакомь же меня скорее со своим другом». Настасья Филипповна стремительно поднялась вверх по склону, придерживая руками длинный подол платья. Голос у нее был приятный и звонкий, мелодичный. Некоторые слова она произносила на французский манер. Императрица с недавних пор ввела при дворе моду на все французское. Среди дворян не все смогли легко отвыкнуть от подражания прусской манере, но у графини, похоже, не возникло в этом вопросе затруднений даже при всем ее затворничестве. Николай поспешил ей навстречу и подал руку. Константин пошел следом, все еще смущенный, держась на некотором расстоянии. Генерал недовольно хмурился, глядя вслед графини и время от времени переводя взгляд с нее на неурочных гостей. «Вот, Настенька, изволь познакомиться. Костя, студент лечебной кафедры. Будущий лучший целитель Санкт-Петербурга». Константин смутился еще сильнее и молча склонился к руке девушки. Да, она действительно выглядела как девушка лет 20, от силы 25. И уж никак невозможно поверить словам Николая, что в действительности ей более 30. Находясь рядом, любой бы уверился, что она не просто хороша собой, а без сомнений мила и полна той энергией, какой обладают только юные особы. «Друг мой, прекрати! Ты прожжёшь в Насте дыру!» – воскликнул Николай, и Костя только теперь осознал, что без всякой скромности поедает графиню взглядом. Он вздрогнул, отвернул лицо в сторону, отчего тут же столкнулся с суровым взором старого генерала, невольно отвернулся обратно и встретился взглядом с Настасьей Филипповной. Лицо залила краска. Графиня при виде этого звонко рассмеялась. И вскоре они захохотали все втроем и постарались скорее скрыться в доме. «Вам уже показали вашу комнату?» – поинтересовалась графиня, когда они, отсмеявшись, расположились в гостиной на диванах. «К- комнату, и я даже... Как бы... Простите, ваше сиятельство, я не помышлял похищать у вас столько времени. Думал, честно говоря, вернуться домой к обеду, ну, хотя бы к вечеру». «А вы жестокий человек, Константин, знаете? Здесь так редко бывают гости, а уж если говорить о действительно приятных гостях...» Она не договорила, только насмешливо скосила взгляд на окно, за которым виднелась водонапорная башня. «Нет уж, обещайте мне остаться хотя бы до утра. Слышите? Обещайте немедля». «Он обещает, мой свет. Непременно обещает. Я сказал всем на кафедре, что забираю его на вакации практиковать в Саратов. В академии его теперь даже к осени не хватится. Так что Костя может остаться с нами не до утра, а сколько угодно, хоть даже на целый месяц». «Но ведь...» Константин не знал, что ответить на ту легкость и бесцеремонность, с какой новый друг распоряжался его жизнью. «Ни капельки не переживайте», — потребовала графиня. «Все необходимое для гостя в вашей комнате уже приготовлено. Сейчас отдыхайте. Мне нужно отлучиться. Все же нехорошо оставлять в одиночестве господина пристава. Он столь же злопамятен, насколько и скучен, но и настолько же может быть полезен при случае. Пойду улыбнусь ему пару раз и постараюсь поскорее проводить, а затем сразу же вернусь к вам». Николай тоже поднялся. «Пожалуй, пойдемте вместе. Он меня терпеть не может. Вот увидишь, как стану я зудеть над ухом, он и не задержится. Костя, я попросил доктора Шинктера ввести тебя в курс дела. Ты подожди его, пожалуйста, здесь». Семейный врач Н явился в гостиную минуты через три, от дверей бросил высокомерный взгляд на гостя и широким шагом строевого офицера протопал к дивану. «Шинктер, Савелий Яковлевич, лейб-гвардии поручик», — отрекомендовался он, щелкнув каблуками. В чине ничего необычного не было. Многие отставные медики искали себе в гражданской жизни работу по прежней профессии. Удивило Константина, что доктор совершенно не соответствовал описанию, каким снабдил его в дороге Николай. В комнате стоял никакой не старик на пороге возрастного слабоумия, а солидный мужчина, пусть и в годах. Волосы его совсем недавно сменили цвет с вороного на белый. Он старательно скрывал хромоту, вероятно, последствия ранения. В общем, этого человека трудно было заподозрить в неспособности справиться с обязанностями врача. «Здра...» Константин вскочил, намереваясь выразить почтение коллеге, но Шинктер зыркнул из-под лобья и сунул в протянутую руку вместо ладони толстую тетрадь. «Вот, их сиятельство распорядилось. Изучайте», — процедил он студенту сквозь зубы. Константин, весьма раздосадованный таким приемом, открыл первую страницу. Буквы у Шинктера, как солдатики на плацу, строились в ровные аккуратные строчки. Записи лаконично и просто описывали наблюдение за пациентом на протяжении нескольких лет. А точнее, судя по первым встреченным в тетради датам, 13 лет без месяца. Из дневника следовало, что графиня здоровьем обладала отменным, ни на какие расстройства не жаловалась и практически ничем не хворала. Ни одно из поветрий, включая последнюю эпидемию холеры, ничуть не побеспокоило хозяйку поместья. В то же время отмечал доктор, что примерно раз в год становилась она раздражительна, сварлива, забывчива и уставала быстрее обычного, и общее недомогание испытывала без всякой на то причины. Продолжалось это от недели до месяца, непременно с постепенным ухудшением состояния, а прерывалось в один миг, о чем лекарь делал краткую запись. Такого-то числа меры приняты. Наутро пациент здоров. «Простите, ваше благородие, я не вполне понимаю...» Шинктер, все последнее время напряженно смотревший в окно, резко повернулся и недобро уставился на студента. «Простите, ваше благородие», — повторил Константин, — «вот эти приступы, они не могут быть связаны с переменой в еде? Слышал я, бывает порой, что не принимает душа морских гадов или даже яиц куриных в сыром виде. Не наблюдали ли вы за диетой графини в течение тех дней, когда...» Он запнулся, потому что врач шагнул в его сторону и сжал кулаки. «Ну, может быть, это последствия женской болезни? Я не силен вовсе в этой науке. Мы только начали слушать лекции». Шинктер шагнул еще ближе. Взгляд его теперь был не презрительным, а яростным. Константин хотел отступить, но ноги уперлись в край дивана, поэтому удалось только отшатнуться, склонившись назад. «А вот эти меры, что вы изволили указать, в чем их суть?» Шинктер в один прыжок преодолел остатки дистанции и ухватил студента обеими руками за отвороты рубахи, дернул на себя, приблизил голову Константина к своему лицу и прошипел сквозь зубы. «Ты зачем приехал?» «Я не понимаю...» — извивался Константин, но врач не слушал. «Ты не должен быть здесь. Не делай того, что она попросит, понял? Не смей лечить ее. Это должно закончиться!» «Вы не в себе, господин поручик!» — хрипел полузадушенный молодой человек, а врач совершенно безумным шепотом говорил ему в самое ухо. «Она уничтожит всех! Всех! Она уничтожит и тебя! Она выпьет твою кровь и утопит тело в болоте! Убирайся! Уезжай отсюда немедленно! Если хочешь жить!» По комнате пролетел порыв ледяного ветра, и Шинктер вдруг разжал руки, изменился в лице. Красная от возбуждения кожа его мгновенно побледнела. Он замолчал на полуслове и отскочил от дивана. Константин ухватился руками за подлокотники и оглянулся. В коридоре стояла Настасья Филипповна. Это она, распахнув дверь в гостиную, вызвала движение воздуха, от которого прекратил истерику врач. «Савелий Яковлевич», – произнесла графиня ледяным тоном. «Господин пристав просит вас отправиться с ним к месту давешней трагедии и оказать помощь следствию. Сделайте милость, не откажите». Прежде чем ответить, Шинктер прочистил горло. «Разумеется, ваше сиятельство, все непременно. Помогать ближнему – наш долг, гражданский и человеческий». Бросив многозначительный взгляд на студента, все еще пребывающего в некотором шоке, врач опрометью выскочил из комнаты. «Костя, друг мой!» Тон графини вмиг стал совершенно иным. Теперь это был тот же ласковый и веселый голос, какой встретил гостей утром. «Все ли в порядке? Савелий Яковлевич иногда ведет себя довольно эксцентрично. Не напугал ли он тебя? Прошу, не бери в голову. Это он попросту ревнует». Она рассмеялась столь искренне, что у Константина отлегло от сердца. Он поспешил заверить, что имело место чистое недоразумение, ничуть не задевшее его. Графиня встретила эти слова с удовольствием и через минуту влекла своего гостя долгим темным коридором в сторону оранжереи, рассказывая на ходу, что в саду уже накрыт стол и их ждет такой славный обед, какого у себя в Петербурге ни студенты, ни профессура не смогут попробовать никогда в жизни. 3. Он проснулся посреди ночи, не понимая, где находится. Свет луны, проникая через легкие занавески на окнах, создавал причудливые тени на полу. Легкая паника быстро прошла. Он вспомнил. Роскошный обед, душевная беседа, множество занятных анекдотов о светской жизни в Петербурге. Рассуждение, что станется с Польшей и случится ли скоро новая война в Европе. Пожалуй, не стоило так ретиво и категорически с ученым видом знатока спорить на любые затронутые в разговоре темы. Не испортил ли он впечатление о себе? Не предстал ли бесталанным выскочкой? Просто хозяева были так милы, так радушны. После обеда пришло время работать. Он настоял, что должен оказать графине услугу, ради которой вызван, непременно сегодня, сей же час. Почти до вечера осматривал и выслушивал свою первую в жизни настоящую пациентку, заглядывал ей в горло, стучал по локтю костяшками пальцев, Считал пульс по стрелке карманных часов работы знаменитого мастера Бреге. Из-за них случился затем бурный спор, потому что графиня возжелала непременно подарить ему хронометр, а Константин не мог принять незаслуженного дорогого подарка. И в конце концов не устоял, согласившись, что не способен современный доктор вести приемы без точных надежных часов. Что самое обидное, он так и не смог назвать Настасье Филипповне причину ее недуга. Интуитивно чувствовал, что-то с ней не так, а в один момент вдруг одернул руку, словно ожегся, и пот пробил его с головы до пят. Такие нервические вспышки и раньше случались с ним в дни практических занятий, когда профессор подсовывал студентам кашляющего кучера или хворую дворовую девку для постановки диагноза. Как правило, Константин после этого не мог далее продолжать осмотр и озвучивал причину болезни наугад. Порой даже попадал в точку, но не всегда. И случай графини Н исключением не стал. Он пошарил рукой по тумбочке в изголовье кровати, нащупал приятный увесистый кругляш и открыл крышечку циферблата. Стрелки показывали начало второго. Тяжесть давила на живот и на голову. Первое вследствие слишком обильного ужина, не менее восхитительного, чем обед. Второе из-за жадности к красному вину, поданному к кабанятине. Константину весь вечер было стыдно за проявленную слабость к подарку, а еще того более за свою неопытность и неумение поставить диагноз после всех мук, которым он подверг Настасью Филипповну. Вот потому-то он, поминутно прося прощения за зря потраченное время, приналёг на каберне. С непривычки оно оказалось для студента чересчур крепким. В доме стояла тишина, словно в склепе. Даже комаров, непременных обитателей болот в летнее время, и тех не было слышно. «Ну и к счастью», — решил Костя, — «не хватало еще мучиться всю ночь, борясь с этими кровопийцами». Тут ему невольно вспомнились слова отставного поручика про выпитую кровь, и стало немного жутко. «Интересно, боятся ли маленькие кровопийцы больших? Не потому ли дом стороной облетают?» Хихикнул молодой человек, но шутка эта сделала только хуже. Сна не осталось ни в одном глазу. В горле скребло, хотелось воды. На столике в углу комнаты стоял стеклянный кувшин. Константин со стоном поднялся и направился к нему, накинув заботливо преподнесенный хозяйкой халат и сунув ступни в мягкие тапки. Тут ждало горькое разочарование. По недосмотру прислуги кувшин стоял пустой и пыльный. Мелькнула мысль позвать кого-нибудь, но, во-первых, стыдно беспокоить людей среди ночи из-за собственной оплошности. Во-вторых же и в главных, во флигеле он был совершенно один. В господском доме, по странному здешнему обычаю, никто из прислуги не ночевал. Константин вспомнил, что в конце коридора есть ниша с раковиной и краном. Настасья Филипповна рассказывала, что однажды гостил у нее известный шведский инженер, затейник и рукодельник. Все нахваливал удачное расположение усадьбы и советовал переделать старую мельницу в водяную башню, где вращался бы вместо жерного Архимедов винт и подавал непрестанно свежую воду в дом. План перестройки и прохладки труб гость набросал за один день. Материал для работы нашелся тут же неподалеку, на графской мануфактуре в трех верстах. Через две недели чудо-конструкция была готова, куда дольше ждали сноса мельничной крыши и водружения там гигантского бака. Его пришлось клепать из медных листов прямо на месте, иначе требовался бы механический подъемник, и затея грозила стать разорительной. На время работ хозяйке дома даже пришлось уехать в небольшой вояж на воды в Крым. Зато по возвращению ее ждал «Унетхале Сапхис» — два самых настоящих фонтана в парке и водяные краны в каждом флигеле, чтобы обитатели дома имели возможность в любой момент по своему желанию умыться и утолить жажду. Константин снял с кувшина крышку стакан, дунул в него, прогоняя пыль, и пошел в коридор. Аккуратно ступая, чтобы в полутьме не отбить обо что-нибудь пальцы, добрался до раковины, повернул ручку. Воды не было, только тихий хрип вырвался из трубы. Студент помянул тихим словом криворукого шведского инженера и пошаркал, раздосадованный, обратно. Он был уже в двух шагах от дверей своей комнаты, когда заметил отблеск огня впереди. По деревянной колоннаде, связывающей флигель с основным зданием, кто-то шел, подсвечивая себе фонарем. Константин обрадовался было и захотел крикнуть, но вдруг различил, что идут двое, причем один довольно бесцеремонно тянет за собой второго, держа за рукав повыше локтя. «Пойдемте, доктор, еще как пойдемте. Вы же знаете, графиня никогда не зовет вас туда просто так». «Нет, я не могу!» Пытался вырваться второй, но первый с какой-то лютой силой тряхнул его, словно котенка. «Заткнись! Не хватало еще перебудить все имение. Графине стало хуже, а значит, вы пойдете и будете делать, что вам велят. Иначе сами знаете, что случится». Они повернули в коридор, ведущий к центральному зданию, и скрылись. Константина, вжавшегося в стену, не заметили. Он узнал обоих по голосам. Первым был, несомненно, друг графини Николай, а вторым – господин Шинктер. Это показалось странно, очень странно, потому что ни одного из них в усадьбе быть не должно. Первого забрал с собой генерал, второй ближе к вечеру тоже уехал, отправился на кафедру помогать с опознанием тел погибших. Так сказал управляющий имением, когда студент в очередном порыве самоуничижения засобирался домой. Так, мол, и так, уехались, стало быть, в город, и кучера с коляской забрались. Поэтому отбыть сегодня, стало быть, совершенно невозможно. Раньше завтрева ждать не велели. То ли Константин проспал возвращение, хотя, вставая с постели, он не увидел за окном упряжки, то ли эти двое никуда в действительности и не уезжали? Фраза «графине стало хуже» толкала немедленно нагнать их и потребовать объяснений, но весь остальной странный разговор заново всколыхнул только-только уснувшие страхи. Инстинкт вопил, что нужно скорее вернуться в кровать, забраться под одеяло, а завтра прямо с утра сказаться больным и убраться домой из этого оказавшегося теперь почему-то неприятным места. Молодой человек медленно, бесшумно вышел к колоннаде. Просто выглянуть из-за угла, просто убедиться, что остался один, и отпрянул. Из прохода донесся короткий резкий скрип, посыпалась ругань, зло, но тихо, шепотом. Стукнуло, словно закрывается дверь, после чего звуки пропали вовсе. Константин, как зачарованный, проследовал по переходу в поисках, куда делись подозрительные ночные бродяги. Неприметную дверь со снятым амбарным замком он без труда обнаружил, поскольку в короткий коридорчик с торца здания падало достаточно лунного света. Медленно, чтобы, не дай бог, не повторить скрипа, студент потянул ручку. Несмотря на почти полную темень по ту сторону, разглядел длинную каменную лестницу вниз, в погреб или какое иное подземелье. Вниз же уводила, изгибаясь под прямым углом, металлическая труба размером заметно толще той, что Константин видел в коридоре флигеля. Тихое поскрипывание исходило от металла, как и тогда, у сухого крана. Поэтому можно было предположить принадлежность труб к одной водопроводной системе. Только вот для чего нужна вода под землей? Кого поить? Какие жилые помещения там могли располагаться? Кто мог бы там жить? В голову полезли совершенно бредовые мысли про склеп упыря, подземный каземат и тайную пытошную. Волосы на затылке начали подниматься, но Константин зачем-то заставил себя открыть дверь пошире и шагнуть на каменные ступени. Попасть в подземелье не вышло. Как только лестница заканчивалась, коридор перегораживала новая дверь, тяжелая, с кованными стальными петлями. По всей видимости, она запиралась на засов изнутри, потому что ни замка, ни кольца, ни поворотной ручки, никакого способа сдвинуть преграду с места не нашлось. Облегченно выдохнув, Константин стал подниматься обратно, радуясь, что вот теперь-то нет никаких причин отказать себе в возвращении к спальне. Как специально, лунный свет наверху померк, и молодой человек от неожиданности прибольно ударился пальцами о ступеньку. Выбравшись в коридор, а затем в колоннаду, он увидел причину затмения. Облака скрыли лунный диск. Пока он стоял, ветер прогнал облака, и ярчайший холодный свет заново залил купол водонапорной башни. Студент замер как вкопанный. Зажмурился, восстановил в памяти направление, в котором вела тайная подземная лестница, и даже для верности ткнул пальцем в нужную сторону. Открыл глаза. Рука указывала прямиком на пухлый медный бак. «Ну, конечно!» Труба вела воду не в подземелье, а из него. Нигде по всей усадьбе не видно было труб поверх земли, а значит, их убрали глубоко под поверхность. Наверное, получившийся ров не засыпали, а наоборот, укрепили камнем и устроили подземный ход. Это не объясняет, конечно, для каких целей он нужен, но хотя бы делает ситуацию не столь мистической. Под сырые каменные стены водонапорной башни Константин спустился бегом. Мягкие тапки цеплялись за траву и быстро промокли, но переобуваться некогда. Он и так дал преследуемым большую фору. Стоило поторопиться, чтобы не пропустить самое важное. Разыскав дверь, он с первого же взгляда понял, что воспользоваться ей не сможет. Дерево давно покрылось мхом и намертво вросло в камень. Этим путем никто не пользовался по меньшей мере лет 5. Но в главном он не ошибся. Изнутри совершенно точно доносились голоса, гудящие неразборчиво, низко и резонаторно, словно из бочки. «Бочка!» Хлопнул себя по лбу Константин и скорее пошел кругом башни, ища начало навесной лестницы. Вскоре, весь вымазанный ржавчиной и без левого тапка, он оказался-таки на вершине здания. Как и ожидалось, запасной вход через крышу существовал. Небольшая дверь нашлась сразу у подъемника. Не дыша от опасения вызвать шум и привлечь к себе внимание, Константин потянул ее и заглянул в щель. Взору предстало нечто, совершенно не походившее на устройство водонапорной башни, как он его себе представлял. Над черной бездной, которая являлась, вероятно, главной емкостью для воды, нависала сложная конструкция из труб, желобов, рычагов и кранов. Вдоль стен кольцом загибался помост, в некоторых местах на нем крепились не менее загадочные механизмы вроде больших птичьих клеток. Перед каждой установлена была короткая скамья, и от каждой же тянулись полосы металла под углом к центру круга. Света единственного фонаря, стоявшего на помосте вдалеке, не доставало, чтобы разглядеть конструкцию и тем более понять ее предназначение. От прикосновения к металлу, уже успевшему отдать весь запас накопленного за день тепла, Константин поежился. Усилия, что были потрачены для подъема по лестнице, немного согрели, теперь же прохладный ночной ветер заставлял дрожать не только от волнения, но и от страха. Только вот отступить сейчас, проделав половину дела, было бы стыдно. Он поборол отчаянное желание немедленно ретироваться и приник к проему ухом. «Да никакой он не целитель, как вы не понимаете? Он просто шарлатан!» Звучал изнутри голос Шинктера, и уши у Кости немедленно загорелись. «Он не сможет вылечить графиню, как и раньше никто не смог!» «Шарлатан, говоришь?» Отвечал едкий, злой голос Николая. «Да я 2 года выискивал его среди студентов. Я на кафедру мешок ассигнаций отнес, чтобы их практику контролировать. Сам лично видел, как он угадывает диагнозы, и сам допрашивал тех, у кого после осмотра боль неизбывно утихала». Несмотря на холод, Константина бросила в жар. Положим, с угадыванием диагнозов ему и вправду везло. Порой достаточно посмотреть на человека и понимаешь, где у него болит. Но это исключительное везение, причем тут... А со снятием боли совершенная чепуха. Не умеет он боль снимать, не научно это. Конечно, маменька в детстве не раз говорила, что от прохладных его ладошек, положенных ей на лоб, мигрень отступает. Но так говорят все любящие маменьки. И к врачеванию... «Вылечить такое в принципе невозможно. Медицина не знает таких лекарств и таких болезней», — уже почти кричал Шинктер. «Ты просто струсил. Вчера при осмотре наш студент коснулся груди графини и аж отпрыгнул в испуге. Не в смущении, заметь. Нам пришлось его даже вином накачать, чтобы успокоить. Он уже что-то почувствовал. Надо лишь дать время. Он разберется и поможет нам. А ты струсил и мешаешь процессу». Голоса звучали натужно и уже совсем близко. В помосте со скрипом откинулся люк, и две тени, кряхтя, выбрались наверх, волоча между собой на веревочных стропах деревянную бочку. Еще два человека, все время молчавших и потому оставшихся Константину неизвестными, втащили вторую, такую же бочку. Когда ноша прочно установилась на помосте, Шинктер со стоном распрямил поясницу и затараторил: «Послушайте, что мы тут делаем? С чего вам приспичило таскать реактивы ночью? И почему мы выручаем эту тяжесть сами? Почему не отправили, как обычно, мужиков?» Николай усмехнулся. «Это все, что вам хотелось бы теперь узнать?» «Нет, не все. Вы обещали мне встречу с графиней. Я не вижу здесь ее сиятельства». Ответ ему раздался снизу, из тьмы. «Я здесь, мой милый дружочек. Так давно жду тебя здесь. Успела даже замерзнуть». Шинктер удивленно посмотрел вниз и о чем-то догадался. На раскрасневшемся потном лице его, которое теперь освещалось фонарем, отразился ужас. Доктор метнулся назад от перил, но две молчаливые фигуры преградили ему путь, ухватили за руки и подтащили обратно к краю пропасти. Мужчина отчаянно вырывался, даже попробовал закричать, но тут же злой, полный льда голос из темноты будто парализовал его в один момент. «О чем ты рассказал господину приставу? Что ты ему наплел, паскуда?» «Ничего, ваше сиятельство, поверьте, совершенно ничего. Умоляю, я не выдал бы вас и под пытками». Николай вышел на свет и ткнул под нос доктору комок смятой бумаги. «Ничего? А вот этот донос не ты состряпал? Вот это здесь не твоя разве подпись? Я же предупреждал тебя, что узнаю первым, коли сунешься в полицию». «А что он там написал, Коленька?» — спросил голос из темноты. «Много всего. Что вы, Настасья Филипповна, ведьма и виновная в поджоге соседской усадьбы. Что вы собственным душем крепостным в своем имении потрава, и надобно обыск учинить, дабы тела отыскать. Ну, а главное, что вы власти хотите над миром и хотите свергнуть государыню-императрицу». Девичий смех заполнил все пространство башни, перекрыв последние слова Николая и мольбы Шинктера. Эхо многократно повторило его, превратив в сатанинский хохот. «Только и всего. И что же, дружочек, ты всерьез полагал, тебя не упекут после такого сочинительства в Долгаус? Нет-нет, твоё правда. Трон я рано или поздно займу. Слишком много усилий к тому приложено. Но писать об этом вот так прямо, да еще в таких выражениях. Не подумал, что попадешь в тот самый желтый дом на Обуховском, где решетки на окнах, стены обиты войлоком, а по соседству Николя вечерами покойников препарируют?» «О, Господи!» – озарила Константина. «Так вот во что я вляпался! Вот к чему все эти безлюдные дома, тайные ходы, башни без дверей. Здесь гнездо заговорщиков против самой матушки Екатерины. Бежать! Скорее бежать отсюда!» «Безумные ублюдки!» – вдруг завопил Шинктер. Вы же чудовище! Вы поплатитесь! Вы сдохнете все! Все до единого! Я добьюсь! Я не стану больше участвовать в ваших злодеяниях!» Голос Настасьи Филипповны был в сравнении с ним негромким, но одной лишь фразой покончил с разбирательством. «А мы больше и не нуждаемся в вашем участии. У нас теперь достаточно помощников». В ту же секунду Николай выхватил неизвестно откуда длинный нож и в один взмах рассек доктору горло. Кровь фонтаном хлынула вниз. Убийца шагнул назад, и те двое, что держали Шинктера под локти, бросили агонизирующее тело. Она упала на одну из лавок. Кровавые струи, блестящие в свете фонаря рубинами, залили механизм. Константин пару секунд еще таращил глаза на последствия кошмарного злодеяния, потом в мозгу его словно ударила молния. Отпрыгнув от двери, он опрометью бросился к лестнице. Сначала бежал, не разбирая дороги, с последних ступеней буквально скатился кубарем. Увидев перед собой стены дома, не сразу сориентировался и только по колоннам понял, что находится у флигеля. Бежать босиком и в распахнутом халате было совсем не с руки. Молодой человек свернул к своей комнате, там было все так же пусто и тихо. Задерживаться, чтобы переодеться, не стал. Схватил без разбору какие-то вещи с вешалки, в другую руку обувь и свой войлочный чемодан. Вспомнил, что выход из подземелья располагается совсем рядом, и, не рискнув высунуться в коридор, распахнул окно. Он бежал между черных безмолвных домов, ожидая каждую секунду окрика. Дорогу подсвечивала луна. Он держался обочины и смог удалиться на приличное расстояние, когда раскаленные легкие отказались дальше наполняться воздухом. Константин отыскал взглядом кусты погуще, углубился в заросли и повалился на землю. Кое-как отдышался, одновременно приводя себя в приличный вид. Одевшись и обувшись, продолжил путь с величайшей радостью, заметив впереди въездные камни и почтовый фонарь. Когда до тракта оставалось всего два десятка шагов, Константина пробил озноб. Сначала ему показалось, что алебастровые львы на камнях шевельнулись. Потом стало ясно, что это только тени. Две аспидно-черных тени отделились от скульптур, вышли из-за каменных подножий и загородили дорогу. Молодой человек остановился, в отчаянии вскрикнул, подумал, что, возможно, не все еще пропало, может быть, как-то удастся вырваться из ловушки. Глупую мысль эту выбил из головы тяжелый гулкий удар по затылку.